Сколько бы ни пришлось, мы должны, как пружина в капкане, каждое мгновение быть готовы к действию. И потому моя обязанность поддерживать этих двух морально и физически, плюс поднатаскать их, сообщить им хоть какие-то азы, и прежде всего применительно к нашему заданию. Все это я обдумал еще ночью и решил, чтобы не терять время попусту, ежедневно 2-3 часа заниматься с ними. Начал я от Адама и Евы, рассказал о своей первой встрече с агентами-парашютистами. Я ее помнил так, будто это было не 3 с лишним года назад, а вчера или даже сегодня. Вижу, как сейчас. Шоссе под Оршей. 2-я неделя войны. Беженцы, подводы с барахлишком, инвалидами и стариками, обозы с ранеными, воронки от бомб, трупы на обочинах, гонят скот, вывозят машины, станки, и бредут, навьюченные даже дети, тащатся из последних сил, только бы уйти от немца. Плач, рев, растерянность, неразбериха, самые невероятные слухи, десанты и диверсанты. А немецкие самолеты ходят по головам, что хотят, то и делают. В задачи и обязанности нашего погранполка, державшего в тот момент контрольно-пропускной и заградительные режимы на отходах от Орши, только официально, по приказу, входило наведение и поддержание в тылах фронта должного порядка, проверка документов, а в случае необходимости при возникновении подозрений и личных вещей, как у гражданских, так и у военнослужащих, независимо от занимаемых должностей и званий, проверка всего проходящего гужевого и автотранспорта, охрана важнейших объектов и обеспечение бесперебойной работы связи, задержание и доставка на сборные пункты самовольно уходящих в тыл красноармейцев, командиров, вылавливание и арест дезертиров, регулирование движения на дорогах и эвакуации, предельная загрузка всего транспорта, двигающегося на восток, очищение в случае необходимости дорог от беженцев. Ну и, разумеется, в первую очередь, поимка и уничтожение немецких шпионов и диверсантов, борьба с вражескими десантами. Все это входило в наши задачи и обязанности официально, по приказу. А чем мы только тогда не занимались, не перечислишь, даже роды приходилось принимать. Так вот, под вечер останавливаем на шоссе для проверки М-ку. Рядом с водителем майор госбезопасности. Сиреневая коверкотовая гимнастерочка, на петлицах по ромбу, 2 ордена, потемнелый нагрудный знак, почетный чекист. На заднем сиденье его жена, миловидная блондинка с мальчиком лет 3-4, и еще один спортивного вида со значком ворошиловского стрелка и 2 кубарями, сержант госбезопасности. Сержант госбезопасности и майор госбезопасности — специальные звания начальствующего состава органов НКВД того времени. Майор Фомин с женой и ребенком следует в город Москву в распоряжение НКВД СССР. Кроме личных вещей, в машине 2 толстенных пакета, опечатанные гербовыми сургучными печатями НКВД Белоруссии, совершенно секретные документы, что оговорено в предписании. И шофер там указан, и сержант для охраны. Все чин-чином, все продумано и правдоподобно. Документы безупречные. На удостоверении у майора хорошо нам уже знакомая подпись черной тушью «Наркома внутренних дел Белоруссии». А на удостоверении к нагрудному знаку, выданному еще в 1930 году, личная роспись Минжинского. И у жены, воленнаемной сотрудницы органов НКВД, и у военного шофера, и у сержанта тоже абсолютно безупречные документы.